Познакомься, пожалуйста, мистер Холмс. Это мистер Харкер, хозяин дома. Журналист по профессии, работает в синдикате печати. Мистер Харкер, расскажите, пожалуйста, этим джентльменам все, что произошло. Позвольте заметить, мистер Холмс, очень приятно с вами познакомиться. Я много слышал о вас. Спасибо, спасибо, мистер Харкер. Но, пожалуйста, ближе к делу. Так вот, я и говорю, позвольте заметить, что это убийство связано с бюстом Наполеона, который я купил около года назад. Он достался мне по дешевке в магазине мистера Хэтсона. Все это очень ценные подробности, мистер Харкер, но, пожалуйста, ближе к делу. А было так. Я сидел в своем кабинете в самом конце верхнего этажа. Я, понимаете ли, обычно пишу по ночам. Вот и на этот раз все было спокойно. И вдруг, внезапно, я услышал страшный вопль. Никогда еще, мистер Холмс, не приходилось мне слышать таких ужасающих звуков. Дальше, мистер Харкер, дальше. Минуту или две я просидел неподвижно. Я оцепенел от страха. Вы понимаете? А потом взял кочергу и пошел вниз. Проходя через одну из комнат, я увидел, что окно распахнуто, и бюст, стоявший на камине, исчез. Я прошел через прихожую и открыл наружную дверь. И тут я споткнулся и чуть не упал на лежавшего там у порога мертвеца, мистер Холмс. У меня хватило сил, как ни странно, не правда ли, чтобы вернуться и принести лампу. У несчастного на горле была страшная рана. Это было ужасно. Он будет мне сниться каждую ночь. Не осуждайте меня, мистер Холмс, но я потерял тогда сознание и упал. Очнулся я в прихожей. Рядом стоял полисмен. Я никак не могу понять, мистер Холмс, отчего грабитель прельстился этим бюстом. Обыкновеннейший гипсовый слепок, и цена ему грош. Кто был убитый? Этого определить пока не удалось. Одет бедно, но на рабочего не похож. На одежде нет меток, по которым можно было бы догадаться, как его зовут. Мы нашли лишь складной нож с торговой рукоятью. Я не знаю, кому он принадлежал, убитому или убийце. И вот эту фотографию. Вот она. Ага, ага. Моментальный снимок, сделанный маленьким аппаратом. Ага. Смотрите, Отсон. Человек довольно молодой. Черты лица резкие. Челюсти сильно развиты. Выступает вперед, как у павиана. Да. Вообще в нем что-то есть обезьянье, не так ли? Да. Да, кстати, что стало с бюстом? Его нашли в садике перед пустым домом. Он разбит на мелкие куски. Если хотите, пройдемте со мной туда. Это всего в нескольких ярдах. Да-да, конечно, конечно. Нам еще много придется провозиться с этим делом. Заметим пока лишь, что грошовый бюст в глазах преступника стоил дороже человеческой жизни. Это первый факт, установленный нами. Ага. Угу. Вот здесь. Минутку. А вот и второй, не менее странный факт. Как вы думаете, Отсон, если единственная цель преступника заключалась в том, чтобы разбить бюст, а чего он не разбил его в доме или около дома? Ну, возможно, он был ошеломлен встречей с тем человеком, которого ему пришлось убить. А как вы считаете, Лейстрейд? Я думаю, доктор Уотсон близок к истине. Я держусь того же мнения, мистер Холмс. Ну что ж, правдоподобно, правдоподобно. Однако я хочу обратить ваше внимание на дом, стоящий в саду, около которого был разбит бюст. Это дом пуст, и преступник знал, что тут его никто не потревожит. Да, это логично. Но на этой улице есть еще и другой пустой дом. Однако он прошел мимо него, к этому. Почему он не разбил бюст возле первого пустого дома? Я не обратил на это внимания. И, по-моему, зря. Видите, здесь уличный фонарь прямо над головой. И что же? А то, что здесь этот человек мог видеть все, что он делает, а там нет. Вот что привело его сюда. Да-да-да, возможно, вы правы. Я вспоминаю, что бюст, принадлежавший доктору Барникоту, тоже был разбит возле освещенного места, а не там, где он стоял. Но что нам делать с этим фактом, мистер Холмс? Запомните его, запомните только. Возможно, мы еще вернемся к этому обстоятельству. Какие шаги вы теперь собираетесь предпринять, Лейстрейд? Выяснить личность убитого. Когда мы будем знать, кто он таков, нам удастся выяснить, что он делал ночью на Питт-стрит. Кого он здесь встретил и кто его убил. Вы не согласны с этим? Согласен. Но я бы подошел к разрешению этой загадки совсем с другого конца. С какого? О, я не хочу влиять на вас. Вы поступаете по-своему, а я по-своему. Потом мы сравним результаты и тем самым поможем друг другу. Отлично. Да, только одна просьба, Лейстрейд. Да. Вы, конечно, увидите мистера Харкера. Так передайте ему, пожалуйста, от моего имени, что, по моему мнению, прошлой ночью его дом посетил кровожадный безумец, одержимый манией Наполеона ненавистничества. Это пригодится ему для статьи. Неужели вы действительно так думаете, мистер Холмс? Может быть, и не так. Может быть. Но такая версия покажется очень любопытной мистеру Харкеру и подписчикам Центрального синдиката печати. Я буду счастлив, Лейстрейд, если вы вечером часов 6 зайдете к нам на Бейкер-стрит. А до тех пор я оставляю у себя эту фотографию, хорошо? Ничего не имею против, мистер Холмс. До встречи. До встречи. Ну, Уотсон, нам сегодня предстоит хлопотливый день. Идемте, здесь недалеко. Я не хочу прерывать ход ваших мыслей, дорогой Холмс, но позвольте все же узнать конечную цель нашего путешествия. Она в двух шагах, Уотсон, всего в двух шагах. Вот здесь, на Кеннингтон-Роуд. И цель эта лавка мистера Хадсона. Я, как вы, конечно, догадались, собираюсь проследить историю этих бюстов с самого начала. 4 из них, мы теперь знаем, были приобретены их бывшими владельцами именно здесь. Войдемте, Уотсон, и посмотрим, не расскажет ли нам хозяин чего-нибудь заслуживающего внимания. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Не могу ли я повидать мистера Морза Хадсона? Это я, сэр, к вашим услугам. С кем имею честь? Холмс. Уотсон. Моя фамилия Холмс. Возможно, вам приходилось слышать обо мне. Да, сэр, и не раз. Чем могу быть полезен, сэр? Я интересуюсь гипсовыми бюстами Наполеона. Очень жаль, мистер Холмс, но ничем не могу быть вам полезен. Единственный бюст, оставшийся у меня, был вчера разбит каким-то злоумышленником. А 2 других я продал доктору Барникоту. Могу вас утешить, их постигла та же участь. Стыд и позор. Стыд и позор, сэр. Чего ради мы платим налоги, если любой негодяй может ворваться к нам и перепортить товар? Я разделяю ваше негодование, мистер Хэдсон. Но позвольте спросить, где вы приобрели эти бюсты? Не понимаю. Я не понимаю, какое это может иметь значение. Но если вам действительно нужно знать, я скажу. Скажу, сэр. Я приобрел их у Гельдера и компании на Черч-стрит в Степни. Это очень хорошая фирма, сэр. Спасибо, мистер Хэдсон, спасибо. И позвольте поинтересоваться, сколько же таких копий вы приобрели? Всего 6. Да, 2 партиями по 3. Но все они были изготовлены в одно время, сэр. Когда же? Примерно 1 год назад. Я точно не помню, но приблизительно так. Ага. 2 из них вы продали доктору Барникоту. Да. 1 разбили у вас на прилавке. Еще 1, если не ошибаюсь, приобрел у вас мистер Харкер из синдиката печати. Да, сэр, именно так. Но это уже из первой партии. А еще 2. Можете ли вы сказать, кому продали еще 2? Знаете, это было давно, мистер Холмс. Я сказал вам, что около 1 года назад. Но я могу заглянуть в торговую книгу. 1 минуточку, сэр. 1 минуточку. 1 минуту. Да-да. Да-да, вот тут все записано. 1 мистеру Брауну, живущему в Чизике. Да, в Чизике. В Чизике. Другой. 1 минуточку, сэр. 1 минуточку. Мистеру Сэнфорду, Рединг, Лауэр, Грофрот. Еще 1 вопрос, мистер Хэдсон. Да. Взгляните, пожалуйста, на эту фотографию. Не знаете ли вы человека, изображенного на ней? Нет, нет, не знаю. Я не знаю. А зачем это вам? Значит, не знаете. Нет, не знаю. Впрочем, знаю, сэр. Это Беппо, итальянец. Он ремесленник. Интересно. Нет, вы только не подумайте ничего плохого, мистер Холмс. Просто он иногда исполняет у меня в лавке кое-какую работу. Может резать по дереву, золотить раму, всего понемножку, понимаете? Он ушел от меня неделю назад, и с тех пор я ничего о нем не слышал. Ничего. Так что вы... А откуда он взялся? Я не знаю, сэр. Я просто не знаю, откуда он взялся. Я не знаю, где он сейчас. Я тоже ничего о нем не знаю. Я ничего против него не имею, сэр. Работал он неплохо. Он ушел за 2 дня до того, как у меня разбили этот бюст. Благодарю вас, сэр. Мистер Хэдсон. Вы дали нам больше сведений, чем мы могли ожидать. Последняя просьба. Листочек бумаги и карандаш, если, конечно, вас это не затруднит. Ой, что вы, мистер Холмс, что вы? Вот возьмите, пожалуйста. Благодарю.